Телевидение внушило нам веру в то, что все мы станем миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла. Все вранье. Средь бледей дружбы не имею стопудово. Каждая моя затея криминальна по-любому. В машине куча лбов на лицо опасных. Они любому существу сделают ужасно. Черный рынок и наличка черная. Балахончик Adidas и цепочка золоченая. Не люблю крученных, и так-то че мне? И если не свалю отсюда, стану заключенным. Бывало и такое, мусора мне дашь людское. Блатота в почете у тех, кто ничего не стоит. Мажорные кварталы, вот чего нам не хватало. С детства на карман все, что в руки попадало. Где не пропадала наша в поисках жизни покраша. Была ведь матушка Россия, стала Раша. Один в поле воин, если по-другому никак. А джентльмена с давних пор заменил босяк. Нагло щурясь я по жизни, ушатал сетчатку. И ушатал вчера соседа по площадке. И как бы ни швыряла судьба крепче кулаки, останусь там, где дороги и дураки. При такой же тухе хули делать нам еще. Каждый свой хапает и наблюдает через щелку. Щелк по роже, и ты не стой без дела тоже. Каждому свое, а свое не каждому все же. Каждому пацану положено точно уважать законы Божьи и иметь свою заточку. Хранить близких, не поддаваться приходу. Никогда не садиться спиной к выходу. Пацану положено точно уважать законы Божьи и иметь свою заточку. Хранить близких, не поддаваться приходу. Никогда не садиться спиной к выходу. Мы сами из подвальных, мы не из тех высокоинтеллектуальных. Ценим близких, не забываем дальних. В смысле буквальным имею в виду тех, кто из наших. Знаем времена, помним имена. И кто прав из вас, тут имена. А так в принципе неприхотливы. Надо будет, обойдемся кашей. В России и в Раши, там где грубые. И Миша Маваши крошатся зубы иногда. Уходим красиво вовремя. Не машите вы ксивы ваши зазря. Пальцы не гните. Кто в теме, гоните трек на репите. Не судите, не судимы будете. От Казахстана до Москвы, где митинги. Держим свой курс мы. За светла, за темна, покуда позволят ресурсы. А ты беги, беги отсюда, паскуда. Со страху, с пены у рта. И хоть нам тут не до тебя. То ли случайно, то ли по фарту. Но так уж выпала карта, что... Каждому пацану положено точно уважать законы Божьи и иметь свою заточку. Хранить близких, вести дела по-тихому. Никогда не садиться спиной к выходу. Пацану положено точно уважать законы Божьи и иметь свою заточку. Хранить близких, вести дела по-тихому. Никогда не садиться спиной к выходу.